Вот Данилов и прикинулся простаком с малым количеством чувствительных линий. Да так ловко, что ни один ум, ни один аппарат его не раскусил. Знания же были у него теперь, какие он сам себе добыл. Иные из высших сфер, иные на уровне Даниловской средней школы. А чтобы никого не раздражать, Данилов с усердием занялся фигурными полетами и музыкой. Его выделяли от лицея на соревнования и олимпиады внеземных талантов. Тут он многих превзошел, получал разряды, звания, премии, чуть было не ушел в профессионалы. Еще в лицее на него стали указывать со словами «наша гордость». Стало быть, об успехах в учебе Данилову нечего было беспокоиться. Хуже обстояло у Данилова дело с необходимостью все презирать и ненавидеть. В теории-то он жутко стал все презирать. Как он все ненавидел! Но вот на практике, то ли из-за нехватки общих знаний, то ли по какой иной причине чувство ненависти к человечеству — то и дело вызывало у Данилова колики в желудке и возле желчного пузыря. Однако Данилов не требовал у лекарей справок об освобождении, а хотел преодолеть себя и, выполняя курсовые работы, с рвением стажировался в группах, готовивших землетрясения, стихийные бедствия и ограбления банков. Кое-чему научился. Но в животе кололо все сильнее, и к горлу что-то подступало. Да и руководители стажировок Даниловым оставались недовольны. В ограблениях он был еще хорош, а вот из кратеров в окружающую среду мало выбрасывал пеплу и камней. А преподаватель труда, тот даже пригрозил Данилову отправить его на практику в столовые города Саранска вместе с юными тугоухими демонами портить там салаты и вторые блюда. Это было унизительно. То есть педагог трудовой подготовки хотел указать Данилову на то, что место его и не среди демонов вовсе, а среди бесовского отродья, с привинчивающимися ко лбу рожками и развитыми мохнатыми копчиками, а то и среди каких-нибудь там леших или водяных. Данилова эти слова взволновали, и он стал стараться. Но лучше не выходило. Да и к людям Данилов все отчетливее относился не с ненавистью, а с жалостью и даже с приязнью. Это было опасно. Эдак его могли дисквалифицировать в херувимы, а что уж хуже и позорнее этого. Да и ходить босым Данилов не любил. И тут Данилову повезло. Его направили в группу борьбы за женские души. Данилова и раньше тянуло к красивым женщинам. Теперь же, укутывая свои симпатии к ним видимыми глазу наставников презрением и ненавистью, иначе не иметь ему стипендии, Данилов очень быстро приволок на склад учебной базы 18 теплых и страстных женских душ, а ему и еще во след с мольбой и надеждой протягивали руки десятки земных красавиц. Даже демоны из золотой молодежи, но в учебе прилежные, разве что списывавшие у Данилова гороскопы, ему завидовали. «Как это ты их?» — спрашивали. «Да уж чего проще», — говорил Данилов небрежно. «Сны-то им золотые навевать. На шелковые ресницы, что ли? Ну, если желаете, то и на шелковые». Данилов окончил лицей, и на него пришла заявка из канцелярии от улавливания душ, из управления женских грез. Однако его забрали во внутреннюю канцелярию от наслаждений и поручили устраивать фейерверки и аттракционы на ведомственных балах в 7-м слое удовольствий. Должность выпала незначительная, но и она для Данилова была хороша. Он работал, играл на лютне и в ус не дул. Времени свободного имел много, вел вполне светский образ жизни. Влиятельные дамы ласково глядели на Данилова, и были моменты, в какие Данилов считал себя положительно баловнем судьбы. И вдруг — раз! — жизнь его круто изменилась. И порядок-то остался старый, но из недр его нечто изверглось. И помели новые метлы по всем сусекам, по всем канцеляриям, по всем девяти слоям. Так Данилов называл теперь тот мир. Пересматривали бумаги и личные дела, наткнулись и на зелененькую папку Данилова. «Ба-ба-ба!» — раздалось в комиссии, и давние подозрения всколыхнулись, потекли в атмосферу, уплотнились там, осели на телячью кожу и толстым томом легли на стол комиссии. Делали Данилову и анализы. Вспомнили еще, что отец Данилова был вольтерьянец, и вышло решение среди многих прочих — Данилова, как неполноценного демона, отправить на вечное поселение, на землю, в люди. Данилову земной возраст определили в 7 лет, и по людскому календарю в 1943 году он был опущен в Москву в детский дом. Там очень скоро один из воспитателей обнаружил у Данилова недурной слух, и способного мальчика, худенького и робкого, взяли в музыкальную школу-интернат. Потом была консерватория, потом оркестр на радио, потом театр. От того, что за Даниловым вины никакой не было, а вся вина была на его отце, многие привилегии и возможности демона Данилову сохранили. Вот только летать в 9 слоев Данилов имел право лишь изредка и ненадолго, да и то с особого разрешения. Данилова в 9 слоях еще узнавали, шепотом просили рассказать земные анекдоты, но для многих он был уже пришельцем из потустороннего мира, демоном с того света. У них во всех бумагах и разговорах земля так и называлась — «Тот свет», а иногда и «Тот еще свет». Данилов теперь и был в ведении канцелярии от того света. Поначалу от него многого не требовали, но уж когда Данилов был в консерватории и потом на радио, к нему все чаще и чаще стали поступать всякие глупые указания из канцелярии. Сонные чиновники там, наверху, Даниловым были недовольны. Ему указывали на то, что он мало приносит пользы, а людям, стало быть, вреда. Данилов, скрипя сердце, вынужден был взяться за мелкие пакости, вроде радиопомех, разводов и снежных обвалов. При этом он устраивал неприятности лишь дурным, по его понятиям, людям, а ему и за это учиняли разносы. Тогда в годовом отчете Данилов объяснил свои недостатки тем, что он не получает от канцелярии молока за вредность. Из канцелярии поступил запрос, какую вредность он имеет в виду, свою ли собственную, внутреннюю вредность, или же ощущаемую людьми в его присутствии, или же вредность окружающей среды. Данилов, подумав, сообщил, что он имеет в виду все три степени вредности и потребовал, чтобы ему присылали тройную порцию молока. Данилову ответили, что он не прав, но что его вопрос будет рассмотрен. 4 года шла переписка о молоке, и 4 года Данилов ничего не делал. Наконец, в молоке ему было отказано, потому как лабораторным путем ученая комиссия установила в Данилове низкое содержание внутренней вредности. Однако в связи с вредностью окружающей среды Данилову для поддержания сил решили высылать яблочный сок с мякотью. И опять от Данилова ждали действий, и опять на него кричали. Тогда Данилов отправил в канцелярию нервное послание и в нем заявил, что его учили иметь дело с духовными ценностями и истинным знанием, а не устраивать бури и скандалы. Они куда лучше могут получаться у мелких духов-недоучек. Начальник канцелярии принял слова Данилова на свой счет. Бился в ужасном гневе, громил казенную мебель, грозил упечь Данилова в расплавленные недра земли. Тут и Данилов перепугался. Опять ему припомнили все его грехи земных лет, все его шалости и гусарские молодечества. Данилов поначалу храбрился, грудь колесом пытался выставить, но очень скоро стих и стал ждать кары. Ни с помощью приятелей, ни с помощью ласковых светских дам не хотел он облегчать свою судьбу. И тут случилось неожиданное. Ему предложили подписать договор.